Ситуация. Аня пишет. Мама меня воспитала не так, как принято. Она мне внушила. Мужчина – ничто в жизни женщины. Предатель. А рассчитывать можно только на себя. И поэтому тащила меня в науку. В конце концов, я остановила свой выбор на английском языке. Окончила школу с золотой медалью. В Москве закончила вуз. Но красного диплома не получила. И головокружительной карьеры тоже. Дипломатами становятся дети дипломатов, а литературным переводчикам платят гроши. После окончания устроилась в скучной конторе переводчиком. Личную жизнь устроить не удалось. Мама не научила, как вести себя с мужчинами. Она считала, что мысли о любви отвлекают от учебы. В результате я одна на белом свете. Скоропалительный брак почти сразу же распался. Неудивительно, что я оказалась двоечницей по предмету жизнь. Какова роль родительского сценария в подготовке ребенка, подростка к жизни? Решение. Обычно дети повторяют сценарий жизни родителей.